Глава 78. Костя. Ага, не хочет она свадьбу, конечно. Детка, кого ты обманываешь, меня или себя? Я помню, как Ника ревела, когда смотрела видео нашей пьяной женитьбы, как говорила, что мечтала по-другому, как хотела обычную традиционную свадьбу. Мечты должны сбываться, но эта, блин, горячая доярка меня опередила. Она устроила мне... Охренеть, я в ахуе, то есть в этом, как его, в шоке. На берегу у кромки моря стоит свадебная арка, возле нее торчит какой-то хрен в белом костюме и девчонка с фотоаппаратом. Но это ладно, к причалу неподалеку от бунгало причаливает яхта, и она явно часть всего этого свадебного антуража. Как Ника все это провернула? Вот, значит, о чем она трещала по телефону и сосредоточенно переписывалась, в то время как я делал вид, что сплю, а сам занимался тем же. «Ника, это обалденно!» — шепчу я. «Так ты это себе представлял?» «Да я даже представить не мог такого!» Мы подходим к арке, мужик в костюме, по всей видимости, распорядитель церемонии, вручает мне букет. Что я должен с ним делать? Отдать Нике? Когда? Вместе с кольцом, которое жжет карман? Ладно, выдыхаю, думаю, он даст команду в нужный момент. Он говорит по-английски, все просто, все понятно, в переводе это звучит примерно так. «Приветствую вас в этом прекрасном месте. Погода чудесная, закат бесподобный, вы охуенные. Мы начинаем церемонию». Откуда-то доносится нежная музыка, ее дополняют крики чаек и негромкий шум прибоя. Ника теребит в руках мое кольцо, смотрит на меня, заметно волнуясь, и произносит речь. «Костя, мы с тобой сумасшедшие. Наши отношения развивались стремительно и безумно, а я всегда была очень разумной, скромной и правильной. Так вот, я хочу сказать, я просто не знала себя. Не знала, сколько во мне прячется отчаянной смелости и безбашенного веселья, и сколько горячей страсти. С тобой я стала настоящей. Ты идеальный мужчина для меня. Я тебя люблю». Я растрогался, честно. Стою со слезами на глазах, чуть ли не носом шмыгаю, как девчонка. А Ника надевает на мой палец кольцо. Ее руки дрожат, она тоже волнуется. Я вручаю ей букет, она шепчет «Спасибо». «Спасибо тебе. Ты самая лучшая жена, невеста, самая строгая училка и самая отчаянная хулиганка». «Так, это я уже начал говорить речь или еще нет?» «Нет, это еще не речь. А что говорить? Ника-то, понятное дело, подготовилась. А я нет. Да еще и комок в горле мешает. Ага, давай, прожженный мартовский котяра, разрыдайся тут, как сентиментальная сучка». «Тебя, между прочим, на камеру снимают». «Уберите камеру, она меня нервирует». И потом я говорю ровно то, что вертится у меня на языке. Без цензуры. «Ника, я обожаю твою жопку. Как только увижу ее, сразу член колом, и яйца кипят, в башке только одна мысль. Моя. Никуда не отпущу и никому не отдам». Выпаливаю это и вижу на лице Ники смешанные эмоции. Она вроде как улыбается моей непосредственности, но немного напряглась, наверное, хочет чего-то более романтичного, а я веду себя как гопник. Да меня просто наведенная камера нервирует. «Мля», — осеняет меня, — «это же потом детям не покажешь». «Вот именно», — кивает Ника. А я ору на девушку-оператора. «Удалите это, давайте заново». «Окей, окей», — кивает она. «Окей, что говорить? У меня язык горта не присох, в башке ни одной мысли, я молчу, мнусь, паника нарастает, вашу же маму. Что за нах? У меня же язык без костей. Я же могу болтать без умолку на любую тему. А сейчас...» «Я люблю тебя», — выпаливаю самое простое и банальное, но самое искреннее и настоящее. «Я никогда не думал, что...» «Так, это сотрите», — обращаюсь я к девчонке с камерой. Она улыбается и кивает. Она всегда улыбается и кивает. Она меня слышит вообще? «Я всегда хотел...» — снова начинаю я. «Мля...» «Так, заново! Все, поехали! Идите все нахер!» Ору я на оператора и распорядителя церемонии и обращаюсь к Нике. «Я хочу говорить только с тобой. Я здесь, и ты можешь вообще ничего не говорить. Я хочу, но у меня, блин, истерика. Кстати, они не понимают по-русски», — замечает Ника. «Да? Что же ты сразу не сказала?» «Просто надень кольцо мне на палец», — произносит моя жена, «и все. Это свадьба для тебя. Тут не должно быть никаких напрягов». «Похер, я не в напряге. Просто я не ожидал. Я вообще не ожидал, что со мной случится это все. Случишься ты. И я не думал, что влюблюсь так резко и так глубоко. и что для меня внезапно перестанут существовать все другие женщины. Ника сияет, в ее глазах отражается закатное солнце, венок в распущенных волосах делает ее похожей на сказочную фею. А белое платье такое простое и трогательное. Мля, у меня опять комок в горле. Надо быстрее говорить. Ника, ты знаешь, насколько я озабоченный, и как я всегда готов. Я мартовский кот, это всем известно, но с тобой это больше, чем страсть и больше, чем похоть. С тобой я становлюсь человеком. Ника улыбается, произносит «Кис-кис». «Мяу», вырывается у меня, и мы хохочем. «Ладно, я все равно кот, но уже не помойный, а домашний. Ты меня приручила, и тебе придется всю жизнь терпеть мою озабоченность». «С удовольствием», — выпаливает Ника. «О да, с очень большим удовольствием». Я сгребаю Нику в охапку и начинаю целовать, и слышу лепет распорядителя. «Sorry, please, wait, бла-бла-бла». Я не понимаю, что он там лепечет, мне вообще не до него. «Кольцо наденешь?» — спрашивает Ника. «А, да, я надеваю колечко». Распорядитель объявляет нас мужем и женой, взрываются петарды и хлопушки, воткнутые в песок. Мля, я их даже не заметил. Мы целуемся, пьем шампанское, носимся по пляжу, нас снимают и фотографируют. Ника счастлива, я счастлив. «Пойдем на яхту, пока не стемнело», — шепчет она, когда я кружу ее на руках. Мы идем к причалу, поднимаемся на яхту, она отчаливает, и, к счастью, распорядитель церемонии вместе с оператором остаются на берегу. Мы романтично машем им, а я одним глазом отмечаю, что капитан и единственный матрос торчат в рубке и, видимо, мешать нам не собираются. «Что мы будем тут делать?» — интересуюсь я. «Может, у нее подготовлена какая-то культурная программа?» «Очень надеюсь, что нет». «Но вдруг...» «Как что?» — Ника удивленно поднимает бровь. «Спустимся в каюту и сломаем кровать. Для начала», —